Толпа смеется. Все мы здесь, одна большая семья. Он разводит руки, как проповедник. Все мы, дети капитана, братья и сестры, хотя, признаться, сестер маловато. Хохот. Астра, стоящая рядом, съеживается. Красавчик хмурится, но я замечаю, как уголок его рта дергается. Ему нравится эта похабная атмосфера. А теперь, дорогие зрители, давайте познакомимся с нашими новыми братьями. Ведущий машет рукой, приглашая первого новичка на сцену. Глава 13. Один за другим новички поднимаются на сцену и общаются с ведущим, представляются, рассказывают, кто они и за что попали на корабль. Большинство – маги, осужденные за запрещенные практики или неуплату налогов гильдии. Один парень, коренастый и грубоватый, хвастается, что поджег дом судьи, который посадил его отца. Толпа одобрительно гудит. Очередь доходит до красавчика. «Ну-ка, рыжий, выходи!» – кричит ведущий. Красавчик сначала не двигается, но двое в желтых повязках добродушно подталкивают его вперед. Он взбирается на сцену, мрачно оглядывая зал. «Ну?» – ведущий подносит трубу рупора к его лицу. «Кто ты и за что тебя сюда занесло?» «Красавчик!» – бурчит он. «Маг огня!» «Ао!» – ведущий подпрыгивает. «Настоящий огнедышащий!» «Покажи-ка нам фокус!» Красавчик сжимает кулаки, но искры, как и раньше, лишь слабо вспыхивают между пальцами. Толпа смеется. «Что-то слабовато», — хмыкает ведущий. «Или корабль давит, или ты просто выдохся». «Ладно, а за что попал сюда?» «Убил пару стражников», — отвечает красавчик, и в его голосе звучит вызов. Толпа одобрительно гудит. Ведущий хлопает его по плечу. «Вот это дух! Садись вон туда, герой!» Красавчик спускается с помоста, но теперь в его взгляде уже меньше злости. Следующая – Астра. Аво. Ведущий прищуривается, когда она поднимается на сцену. Кто это у нас? Парень, девушка или что-то среднее? Астра сжимает губы, ее фиолетовые глаза сверкают из-под натянутой на уши соломенной шляпы. «Астр», – говорит она низким голосом, – «маг вероятностей». «Маг чего?» – ведущий прикладывает руку к уху. «Вероятностей», – кричит кто-то из толпы. «А-а», – кивает ведущий. «Значит, ты можешь предсказать, когда мы с тобой, красавчик, пойдем на свидание и все ли у нас сложится как надо?» Хохот. Астра краснеет до корней волос. «Я не», – она запинается. «Ладно, ладно», – ведущий машет рукой. «Шутка. У нас тут все равны. Девушки, парни, те, кто еще не определился, главное – не скучать». «А за что попал?» «За соучастие в ограблении банка», – бормочет Астра. «Ао», – ведущий подмигивает залу. «Грабитель, может, денежки припрятал?» «Нет», – Астра качает головой. «Жаль». «Ну ладно, садись к рыжему». Она быстро сходит со сцены, опустив голову. «И вот очередь доходит до меня. Ну и кто у нас тут последний?» Ведущий смотрит на меня, оценивающе. Я поднимаюсь на сцену, чувствуя, как сотни глаз впиваются в меня. «Кречет», — говорю я, и, ведущий подносит трубу, и ничего. «Ао, скромник», он хлопает себя по лбу. «Ладно, раз уж ты не хочешь говорить, может, мы угадаем?» Толпа одобрительно гудит. «Давай», — пожимаю я плечами. «Секунду», — говорит он. Зев отходит в сторону и берет у одного из зеленых бутылку с водой, пьет, возвращается назад. «Итак, начнем. Ты, не маг», — заявляет ведущий. «Верно», он прикладывает палец к лбу, будто размышляя. «Ты попал в наш мир совсем недавно, издалека». Я замираю на секунду. «Как он?» Вижу по глазам, смеется ведущий. «Ты еще не привык ко всему этому». Толпа хихикает. «А на корабль ты загремел?» Он притворно задумывается. «Потому что ищешь кого-то?» Я не отвечаю. «И, судя по тому, как ты смотришь на этого милого Астера», ведущий указывает на Астру, «этот кто-то у тебя вроде как наживка». Толпа взрывается смехом. Астра резко оборачивается, ее глаза расширяются. «Не угадал», — быстро говорю я, но уже поздно. «Ладно, герой», — ведущий хлопает меня по плечу. «Садись к своим». Ведущий хлопает меня по плечу, и в его глазах я вижу знакомый зеленоватый отблеск. «Не обижайся, дружок», — вздыхает он, — «у нас тут у каждого свои фокусы». Я спускаюсь, чувствуя, как взгляд Астры прожигает мне спину. А теперь ведущий поворачивается к главарям банд. «Самое интересное, дорогие предводители, давайте же узнаем, кто из этих прекрасных новичков к кому из вас отправится». Зев делает вид, что собирается уходить, но тут же оборачивается. «Ах да, чуть не забыли самое главное, расскажите им о себе, что ли?» Зрители хохочут, а то наши новенькие не знают, кто вы и с чем вас едят. Вожаки поднимаются со своих мест. Первый главарь встает так резко, что его деревянный стул с грохотом падает на пол. Жилистый мужчина, весь в шрамах, как карта забытых войн. Его правая рука и левая нога, механические, собранные из досок, ржавых болтов и полос железа, словно корабль сам отломил куски его тела и заменил их своими обломками. Но протезы двигаются плавно, почти как живые, пальцы на железной руке сгибаются, когда он поднимает ее в приветственном жесте. Грязные рты, его голос хриплый, как скрип несмазанных петель, его правый глаз вспыхивает точно фонарик. Красные повязки взрываются ревом. Кто-то бьет кулаками в грудь, кто-то стучит ножами по голенищам сапог. Карло садится на стул, подставленный ему одним из подручных. На сцену вылезает парень в кроваво-красной повязке, закрывающий глаза. Вместо пальцев у него лезвие, вживленные прямо в костяшки. Он щелкает ими, как кастаньетами, и начинает говорить. «Это наш вожак, безрукий Карло». Лезвия его рук сверкают в тусклом свете. Он убил 7 стражников голыми руками. Вернее, одной рукой. Смех. Он сжег храм новых богов в Талосе. Он вырвал себе глаз, когда ему предложили магию исцеления. Он отрубил себе ногу, когда понял, что ее кости пропитаны проклятым даром. Карло сидит, неподвижный, как идол. Его механическая нога подрагивает, будто живая. Мы, грязные рты, мы плюем на магию. Это не дар богов, это их проклятие нам. Это не сила, это цепь, болезнь, пожирающая наши души. Быть рожденным без дара было бы наивысшим благом, но это наше испытание, его мы и должны пройти. Парень разворачивается к толпе, его слепая повязка кажется зрячей. Старые боги не знали магии, они знали правду. Они знали, как жить без этого проклятия. Это погубило их, но это спасет нас. Мы научимся их путям и сбросим новых богов и их гнусных приспешников. День придет. Красные ревут. Некоторые из нейтралов в толпе кивают, видимо, уже слышали эту проповедь. Хотите быть свободными? Парень поворачивается к нам, новичкам. Приходите, отрекитесь, и мы научим вас жить по-настоящему. Он спрыгивает со сцены, и Карло встает, поднимая железную руку. Новая жизнь или старая смерть? Красные кричат в ответ. Смерть. И садятся. Тишина. Второй главарь поднимается не спеша. Седой старик в желтой рясе, похожий на монаха-отшельника. Четки на шее, руки сложены на животе. Он просто кивает, и все желтые повязки в зале отвечают ему молчаливым поклоном. На сцену выходит женщина в желтой косынке. Лицо у нее усталое, но спокойное, будто она уже 100 ничего не боится. Мы, просвещенные. Ее голос тихий, но зал затихает, чтобы расслышать. Капитан сказал, этот корабль, наш дом, но дом беспорядка, это клетка. Она обводит взглядом толпу. Мы не запрещаем магию и не отказываемся от нее. Да, в стенах дома отца она запрещена, но это все, что у нас есть. Выйдя на свободу с новыми знаниями, мы лучше сможем вписаться в мир сверху. А пока, мы просто храним то, что осталось от мира снаружи. Мы не воюем, мы воруем, бормочет красавчик с ухмылкой. Женщина продолжает. У нас есть своя библиотека. Там книги, которых нет в общем доступе. Рецепты древних заклинаний, карты, истории, знания. Красавчик ерзает рядом со мной. Знания, шепчет он мне. Они же просто стащили все книги из общей библиотеки. Я ухмыляюсь, но не отвечаю. Она делает паузу. Если хотите знать больше, приходите. Мы защитим вас, но в ответ вы поможете защитить наш покой. Желтые не кричат, они просто кланяются. Старик садится. Тишина снова. Третий главарь встает так, будто ему вообще не хочется этого делать. Молодой, ухоженный, в одежде из хорошей ткани, явно снятый с какого-то богача. Золотые кольца на пальцах, цепочки на шее. Он осматривает зал, как король, свинарник, и плюхается обратно на стул. Ведущий, тот самый щуплый парень в зеленом, прыгает на сцену. «Ну а я, как видите, за зеленых!» — кричит он, разводя руками. «Потому что у нас весело!» Смех. «Красные вас заставят молиться на гвозди и будут испытывать на вас свои зелья. Желтые — читать пыльные книжки и нянчиться с нейтральными. А мы...» Он достает из кармана бутылку какого-то мутного пойла, отпивает и смачно выдыхает. «А мы дадим вам выпить, закусить и, если повезет, еще и переспать с кем-нибудь». Зеленые хохочут. «У нас больше всего еды, больше всего людей. И, самое главное, он наглядывается на женщину из желтых и корчит рожу. У нас есть девчонки, которые не запираются в библиотеке». Желтые не реагируют. Зеленые ржут. Парень разворачивается, будто уходит, но тут же оборачивается. Ах да, чуть не забыл. Он достает голубую капсулу, ту самую, что я видел у бандита в душевой. Подбрасывает ее в воздух и ловит. Недельный паек для активных членов, одна слеза, для офицеров, три. Он смотрит на нас, новичков, и ухмыляется. Ну что, выбирайте. Тишина. Потом ведущий добавляет. Кто не выбрал, станет нейтральным. Но главари могут взять одного любого новичка на выбор. А если двое вдруг захотят одного и того же, он делает жест, будто бьет кулаком по ладони. Ну, вы поняли. Они решат этот спор как цивилизованные люди. Музыканты снова начинают играть. Красавчик смотрит на меня. Желтые, я киваю. Астра хмурится. Я никуда не вступаю. Тогда тебя заберут, говорю я. И не факт, что к тем, кто будет с нами. Она сжимает губы, но не спорит. Мы идем к желтым. Гард, тот самый, что говорил со мной раньше, встречает нас кивком. Разумный выбор. Я не отвечаю. Желтые, не идеальный вариант, но лучшего нет. Пока что, с ними я смогу оставить этих двух в относительной безопасности и заняться поиском способа выбраться из этого места. Новички разбредаются по представителям банд. Шестеро уходят к зеленым. Их встречают хлопками по плечам, подбадривающими криками. Один, здоровенный детина со шрамом через все лицо, пытается пойти к красным. Но их представитель, парень с лезвиями вместо пальцев, качает головой. «Ты не наш», — говорит он. Детина плюет под ноги, но разворачивается и уходит к зеленым. К желтым перешли лишь трое, я, Астра и красавчик. Музыка начинает играть громче. Ведущий, щуплый парень в зеленом платке, вновь вскакивает на сцену. «Что ж», — кричит он в громкоговоритель, — «на этом все официальные мероприятия закончены. Давайте попрощаемся с нашими важными шишками и начнем уже веселиться. Тем более, по случаю сегодняшнего события главари решили проставиться». В ту же минуту с разных концов зала из проходов люди в повязках выкатывают по бочке. Зрители оживляются, наверняка они уже не раз бывали на таких церемониях и знают, что может быть внутри. Ведущий прощается со своей любимой публикой, но вдруг замирает на полуслове. Главарь зеленых делает ему жест рукой. Ведущий извиняется перед зрителями и просит одну минуту. Он спрыгивает в зал и бежит к своему главарю. Они о чем-то недолго переговариваются, поглядывая в нашу сторону. Ведущий возвращается на сцену. «Господа, у нас небольшое изменение программы», — объявляет он. «Дети моря хотят заявить право собственности на одного из новичков». Рекрутер красных с повязкой на глазах кричит, возмущаясь. «Им все мало, они и так забрали больше всех», — ведущий с невинной улыбкой отвечает. «Правило есть правило». Женщина-представитель желтых скрещивает руки на груди. «И кого же хотят дети моря?» Ведущий делает жест рукой, одну минуточку. Он начинает кривляться, рыться в карманах и наконец достает бумажку, будто бы имя новичка написано на ней. Он разворачивает ее и изображает притворное удивление, прикрывая рот рукой. «Дети моря хотят забрать себе щуплого парнишку в огромной соломенной шляпе», — объявляет он и указывает на Астру. Толпа взрывается смехом. Парень очень понравился их главарю. Он хочет сделать его своей правой рукой. А мы знаем, для чего нашему боссу правая рука. Ведущая изображает рукой непристойный жест. Астра бледнеет. Ее пальцы впиваются в рукав красавчика. «Значит, дуэль», — говорит рыжий. Он оборачивается к женщине-представителю желтых. «Я готов сражаться с их человеком». Женщина качает головой. «Ты не пойдешь. Я проверяю глоток в кобуре. Я пойду. Никто не пойдет», — повторяет она. Женщина смотрит на сидящего в зале старика, предводителя просвещенных. Тот качает головой, она отвечает ему поклоном. «Просвещенные готовы выдать новичка», — объявляет она громко, глядя на ведущего, — «в обмен на право обнулить один любой спор детей моря в будущем». Главарь зеленых криво улыбается и кивает. Я смотрю на нее, потом на офицера желтых, который позвал нас в их банду. «Какого дядь? Ты обещал защиту мне и моим друзьям». Тот опускает глаза. «Это решение предводителя», — бормочет он. Женщина добавляет. «Эта сделка поможет избежать крови в другой раз». «В какой еще другой раз?» — рычу я. Астра дрожит всем телом. В спор вступает представитель красных, парень с лезвиями вместо пальцев. «Выдавать тех, кто уже выбрал банду и был принят, против правил и против чести», — говорит он. Я показываю на него рукой. «Вот, это парень понимает», — кричу я и поворачиваюсь к нему. «Можем ли мы перейти к вам?» Парень качает головой. «Выбор был сделан. Таковы правила. Я никогда не читал эти дурацкие правила. Книга правил есть в библиотеке», — сухо отвечает женщина. Я закатываю глаза. Двое членов банды зеленых уже идут к нам. Астра прячется за красавчика, который пытается прикрыть ее собой. Отпихиваю одного из зеленых, бью кулаком другого. Я, как член банды просвещенных, хочу решить вопрос поединком. Кричу я ведущему. У меня же есть такое право. Офицер желтых все еще глядит в пол. Женщина-рекрутер тоже опускает глаза. Парень в красном с повязкой на глазах коротко кивает. Ведущий на сцене, сияя улыбкой, громко объявляет. Господа, дамы, у нас дуэль, дуэль. Зал взрывается ликованием. Будто только этого момента все и ждали. Музыканты убирают инструменты, их место занимают люди в цветных повязках, расчищающие пространство в центре зала. Ящики и бочки откатывают к стенам, освобождая место для поединка. Представители желтых и красных отходят в один угол, зеленые – в другой. Я стою среди желтых, но никто из них не подходит, ни офицер, ни женщина-рекрутер. Они смотрят на меня как на расходный материал, который уже выполнил свою функцию. Красавчик хлопает меня по плечу, его рыжие волосы слипаются от пота, но в глазах уверенность. «Ты справишься», — говорит он, — «ты же не боишься магии». Я хмыкаю. «Должно быть несложно». В этот момент ко мне подходит рекрутер красных, тот самый парень с лезвиями вместо пальцев и плотной повязкой на глазах. Его голос тихий, но каждое слово звучит четко, будто режет воздух. «Мне известно, на что ты способен», — говорит он, — «но наш главарь считает, что трюки хороши в войне, а поединки должны выигрываться честно, силой, а не уловками». Я прищуриваюсь. «И что, если бы я был на твоем месте?» — продолжает он, — «я дрался бы честно, без фокусов, без проклятой сумки». Я размышляю, возможно, это предложение союза, или хотя бы шанс улучшить отношения с красными. Что ж, можно и без трюков. «Ладно, соглашаюсь я, без сумки». Парень кивает и отходит. Ведущий, щуплый тип в зеленом платке, выходит на середину зала и объявляет начало поединка. «Господа, дамы и все остальные», — кричит он, размахивая руками. «Перед вами дуэль, желтые против зеленых. Нейтралы отказались от нейтралитета. Когда еще такое увидите?» Зал взрывается криками. Я выхожу в центр. Навстречу мне движется новичок из банды зеленых. Крепкий парень в шелковой рубахе и дорогих сапогах. Длинные светлые волосы собраны в хвост. Лицо уверенное, почти надменное. Не простолюдин, это точно. Перед началом боя я замечаю, как ведущий передает ему несколько сияющих пилюль. Значит, поединок будет магическим. Начали. Раздается голос ведущего. Новичок мгновенно выбрасывает руку вперед. Из его ладони вырывается комок энергии, быстрый, как пуля. Он врезается мне в грудь, но не причиняет урона, лишь слегка обжигает кожу. Энергия отскакивает от меня и летит обратно. Новичок ловко уклоняется, и заклинание врезается в одного из зеленых. Тот падает с криком, хватаясь за плечо. Толпа расступается, кто-то орет. «Осторожнее, черт возьми!» Главарь желтых, седой старик, принимает из рук женщины голубую капсулу, раздавливает ее в ладони и создает над собой и двумя другими главарями полупрозрачный щит. Красный главарь смотрит на щит с отвращением. Зеленый ухмыляется. Новичок не останавливается. Он пробует на мне одно свое заклинание за другим, танцуя вокруг меня и не давая приблизиться. Болевые всплески варьируются. Одни почти незаметны, другие настолько сильные, что заставляют меня замереть на месте. Я стискиваю зубы, пытаясь перетерпеть. Новичок создает вокруг себя щит. Теперь отраженные заклинания не вредят ему, они просто рассеиваются. Он будто бы чувствует, какие из его атак причиняют мне наибольшую боль, и начинает применять их все чаще. Проклятое тело, мышечные спазмы выдают меня. Я пытаюсь сократить дистанцию, но каждый раз, когда я приближаюсь, он бьет меня новым заклинанием, отбрасывая назад. Боль пронзает тело, мышцы сводит судорогой. «Черт», — бормочу я, — «он нашел мою слабость». Новичок меняет тактику. Он пробует разные атаки, пока не находит ту, что буквально валит меня с ног. Боль настолько чудовищна, что на секунду мир гаснет. Я падаю на колено, едва не теряя сознание. Новичок не упускает шанс. Он выхватывает нож и бросается на меня. Я едва успеваю перехватить его руку, но лезвие все равно скользит по моему лицу и шее. Теплая кровь тут же заливает воротник. Пустяки, главное, что теперь он мой. Я хватаю его за запястье, делаю бросок через бедро. Новичок падает на пол, но тут же пытается вывернуться. Я зажимаю его руку ногами и резко дергаю, Хруст ломающегося локтя раздается по всему залу. Он кричит. Я наваливаюсь сверху, беру в удушающий захват. Новичок дергается, но через несколько секунд затихает. Я не отпускаю. Еще один рывок, и его шея ломается с тихим щелчком. Тишина. Потом зал взрывается криками. Я поднимаюсь, прижимая ладонь к ране на шее. Кровь течет сильно, толчками. Я шатаюсь, но держусь на ногах. Тянусь рукой в сумку, достаю из нее бутыль жабьего вина. С горлышка на язык падает единственная капля. Пусто. Отбрасываю пустую бутыль в шахту и поднимаю руку. Зал отвечает ликованием. Возвращаюсь к своим. Астрый красавчик бросаются ко мне, их лица бледные. «Ты истекаешь кровью», — шепчет Астра. «Ничего страшного», — бормочу я. Достаю из сумки перевязочные материалы, пытаюсь заткнуть рану бинтом. Женщина-рекрутер желтых смотрит на меня без эмоций, затем поворачивается к ведущему. Тот уже в центре зала, объявляет победу желтых и снова рассказывает толпе очередную шутку. Женщина поднимает голос. Просвещенные принимают победу, но новичок нарушил правила банды. Мы отказываемся от него. Она кивает Астре и красавчику. Следуйте за мной. Те колеблются, глядя на меня. Проваливайте, говорю я, после увидимся. Они уходят с женщиной и остальными желтыми. Я остаюсь сидеть на раскладном стуле, давя бинтом рану. Ко мне подходит представитель красных, парень с лезвиями вместо пальцев. Хороший бой, говорит он. Поворачивается к ведущему и объявляет. Зеленые уже сделали свою заявку, теперь наша очередь. Красные забирают новичка, изгнанного просвещенными. Ведущий переглядывается со своим вожаком, затем кивает. Дети моря не возражают. Я встаю, шатаясь, и иду следом за представителем красных. Зря я тебя послушал, ворчу я. Надо было просто пристрелить его. Теперь все знают, как меня бить больнее. Он усмехается. Слабости есть у всех, это нормально. Зато теперь ты с нами. Я не отвечаю. Кровь продолжает сочиться сквозь бинт, но это мелочь. Главное, я выжил. В зале откупоривают бочки и разливают по чашкам и мискам какое-то пойло. Глава 14. Кровь сочится сквозь бинт, пропитывая пальцы. Я иду, спотыкаясь, за красными, но ноги подкашиваются, будто кто-то невидимый режет поджилки. До их лагеря, отмеченного красными флажками, рукой подать, но каждый шаг дается с трудом. В глазах темнеет. В ушах звенит. Я отстаю, теряюсь в проклятом лабиринте коридоров. Черт, я ведь потерял совсем не так много крови. Откуда эта проклятая слабость? Физраствор, капельница. Я падаю у стены, сползаю по ней, как мешок с костями. Спина ударяется о камень, но боль где-то далеко, за слоем ваты. Достаю телефон, пальцы дрожат, но набираю заявку. Капельница, физраствор, 500 мл. Сумка жужжит, выдавая прозрачный мешок с трубкой и иглой, банку с жидкостью. Руки сами знают, что делать, переливать, подключать, втыкать иглу в вену. Достаю нож, прикалываю мешок к стене повыше. Но мир плывет, края зрения сужаются, как диафрагма объектива. Пытаюсь приподняться на локте и проваливаюсь в пустоту. Тьма. Эй, эй, ты живой? Голос. Высокий, мальчишеский. Я открываю глаза, передо мной малыш. Его грязное личико искажено беспокойством. «Тебе нужно к целителю», – торопливо говорит он. «Я приведу Амброзия». Хватаю его за рукав. «Нет, магия на меня не действует». Малыш морщится. «Тогда ты сдохнешь. Жабье вино», – выдыхаю я. «Сможешь достать?» «Не видел такого». «Но старик Мика варит зелье». «Могу спросить». Кивок. Снова провал в темноту. Темнота кажется живой. Шепоты, чьи-то шаги, легкие касания. «Я здесь не один». Кто-то будто бы пытается заговорить, хочет сказать что-то важное, но не может подобрать слов. Просто стоит неподалеку во тьме непроглядного безмолвия, смотрит на меня. Когда возвращаюсь из забытья, малыш все тут, его глаза, как две черные пуговицы, сверкают в полумраке. «Ты так и стоял здесь? Какого? Я думал, ты шустрый, старик жадный, ему нужно заплатить вперед. Что у тебя есть? Что он любит?» Малыш пожимает плечами. «Все, что горит. Достаю телефон. На этот раз заказываю. Медицинский спирт, 1 литр. Выставляю таймер исчезновения на максимум. Пусть пользуется. Сумка выдает бутыль с прозрачной жидкостью. Протягиваю малышу. Жабье вино. Не забудь. Тьма. Запах бьет в нос, как кувалда, вырывая меня из ледяной вечности, прочь от молчаливого незнакомца. Гниль, химия, что-то сладковато-мертвое. Я задыхаюсь, открываю глаза». Передо мной бутыль с мутной зеленоватой жидкостью. Малыш держит ее у моего лица, сам зажав нос пальцами. Старик сказал, что это яд, бурчит он. Хватаю бутыль, припадаю к горлышку. Первый глоток, и меня выворачивает от знакомого вкуса. Но я сжимаю зубы, глотаю снова. Жар растекается по жилам, как расплавленный свинец. Второй глоток, третий. Тело оживает, боль отступает, будто кто-то выкрутил регулятор громкости. Мне он не навредит, хриплю я, вытирая рот. Малыш смотрит на меня с отвращением, будто я только что съел живую крысу. Допиваю половину, закупориваю бутыль, прячу в сумку. Поднимаюсь, шатаюсь, но стою. Спасибо. Набираю новую заявку в телефоне. Достаю пригоршню конфет, ярких, блестящих из моего мира. Малыш хватает одну, разглядывает, как инопланетный артефакт, разрывает обертку, потом осторожно кладет в рот. Его глаза округляются. Это сладкое. Держи остальные. Он запихивает конфеты в карманы, кивает и убегает. Лагерь грязных ртов. Это не просто несколько залов, а целая крепость внутри корабля. Широкие арки проходов забиты досками, оставляя для входа и выхода лишь узкие кривые лазы. Красные флаги с черными символами, что-то среднее между рунами и похабными рисунками, висят на стенах. Охрана у входа, двое здоровяков с топорами вместо рук, кивает мне. Хорошо дрался. Внутри, полумрак и запах пота, металла и сырости. Щуплый паренек с бегающими глазами, одет опрятно, зашнурован, завязан, вот только ног нет, вместо них, два металлических протеза. Но гнутся и двигаются, как части его тела. Он подскакивает на своих пружинах и хлопает по плечу. Я, Лис, командир отряда новичков. Ты будешь у меня, пока не выучим. Знал я одного лиса в столице. Вы с ним не родственники? Как он выглядит? Спрашивает парень. Вот такого примерно роста, рыжий, с лисьей мордой. Тирианец что ли? Не думаю. У нас в семье таких нет. Он торопливо ведет меня по коридору, говоря без остановки. Голова у меня все еще набита ватой. Улавливаю едва ли каждое третье слово. Церемония скоро начнется. Ты опоздал. Странно, тут совсем недалеко. Заблудился по дороге? Это бывает, новичку на корабле заблудиться легко. Я сам заблудился, когда попал сюда. 3 дня не мог дорогу назад найти. Казарма новичков, длинное помещение, заставленное трехъярусными койками. Они больше похожи на склепы, чем на спальные места. Узкие, с ржавыми прутьями вместо спинок, матрасы, пропитанные потом тряпки, подушки, свернутые куртки. Стены испещрены надписями и рисунками, сделанными краской или выскобленными ножом. В центре композиции изображение голой женщины в призывной позе, явно нарисованной по памяти, а не с натуры. Лис показывает на одну из коек. Твоя. Сундук под ней, для вещей. Сундук, ящик из грубых досок, с выцарапанной на крышке пентаграммой. Устраивайся. Как услышишь барабаны, выходи на плац. Он уходит. Я осматриваю койку. Сидеть на ней можно только согнувшись, лежать, прижав колени к груди. Барабаны гремят сразу, как только дверь закрывается за лисом. Ритм резкий, боевой. Я выхожу. Плац, центр лагеря. Полукруг из людей в красных повязках. В центре, старик в багровых одеждах. Его лицо, как высохшая груша. Глаза, две щелочки в складках кожи. Рядом, котелок с кипящей жидкостью, густой, как смола. Старик помешивает ее костяной ложкой, бормоча что-то под нос. Лис толкает меня вперед. Новый, кричит. Старик поднимает глаза. Его голос, как скрип ржавых петель. Ты убил сегодня? Да. Почему? Он хотел забрать то, что принадлежит мне. Старик хмыкает, зачерпывает ложку жидкости из котелка. Пей. Что это? Отвар истины. Я беру ложку. Жидкость пахнет кровью и медью. За вас, за нас. Глоток. Отвар обжигает горло, но не так, как я ожидал. Вместо прогорклой гнили, легкая горечь, почти приятная, с травяным послевкусием. Я морщусь, но не от отвращения, а от неожиданности. После жабьего вина, которое оставляет во рту вкус разложившейся болотной тины, это почти деликатес. Старик и остальные смотрят на меня, не моргая. Их глаза, десятки пар зрачков, суженных в полумраке, сверлит мое лицо, будто ждут, что оно сейчас треснет по швам. «Ну что?» – спрашиваю я, потирая живот. «Должно было случиться что-то эпичное. Взрыв? Превращение в жабу?» Старик медленно качает головой. «Отвар выберет ту часть тебя, которой ты меньше всего пользуешься. Ту, что не нужна тебе для выживания, а корабль заберет ее. Мозг обрабатывает эту информацию доли секунды. Погоди-ка, часть меня, я оглядываюсь. Лис, без обеих ног, охранник у входа, без глаза, другой, с протезом вместо правой кисти. Даже сам старик, сидящий перед котлом, его левая нога заканчивается на середине бедра, дальше она будто бы сделана из дерева. Комок встает у меня в горле. Эй, а предупредить нельзя было, вырывается у меня, но голос срывается в кашель. Капля отвара, застрявшая в дыхательном горле, словно раскаленная игла, впивается в слизистую. Я бью себя в грудь, пытаясь выкашлять ее, но ничего не помогает. Вместо этого внутри разливается жар, сначала легкое покалывание, потом волна судорог, сжимающая ребра. Пальцы немеют, кончики, сначала холодные, как лед, потом будто исчезают вовсе. Я смотрю на руки, они целы, но не слушаются, будто чужие. Темнота наползает с краев зрения, как черные щупальца. Да что, пытаюсь сказать я, но язык уже деревянный, ноги подкашиваются. Я падаю вперед, но старик ловко отодвигает котел, и я грохаюсь лицом в каменный пол. Тьма. Молчаливый незнакомец в ледяной тьме огорченно вздыхает, но молчит. Ни сна, ни мыслей. Только пустота, густая, как смола, и в ней обрывки воспоминаний, всплывающие, как пузыри в болоте. Как я здесь оказался? Прогулка от банка до своего дома с кучей денег в неприметной авоське. Удар по голове, после которого я и оказался в этом проклятом мире. Новое рождение в куче мусора. Погоня за воришкой. Тот самый переулок, вонь гниющих отбросов, тень, мелькнувшая за углом. Погоня и поимка его, благодаря чему я остался с сумкой на плече, которая, похоже, знала меня куда лучше, чем я сам. Даром или проклятием, от которого я пока не знал, как избавиться, а самое главное, хочу ли я этого. Таверна. Красный петух. Хозяин. Толстяк с лицом, напоминающим испорченный пирог. Незабудка, девка с пустым холодным взглядом и руками, знающими свое дело. Я не смог заплатить за ужин, но вместо того, чтобы вышвырнуть меня в сточную канаву, они накормили и дали работу. А через день я нашел их обгоревшие трупы. Я поклялся отомстить. Банда горы. Я вступил в их ряды, думая, что это они устроили пожар. Хотел найти виновников, поквитаться, подставить. Но чем дольше я был среди них, тем больше сомневался. Красавчик, парень со слоновьей кожей, гора, даже лис, едва меня не подстреливший, они были преступниками, да, но не мясниками. Поджигать беззащитных людей – не их стиль. Но если не они, то кто? Гора знает того, кто может ответить. Но гора сбежал и прячется черт знает где. Астра – девчонка, которая притворяется парнем, которая начертила мне графики курса валют, обещая золотые горы, которая, как оказалось, была дочерью владельца банка, того самого, что мы ограбили, и сундук, тот самый, что сейчас у горы, тот самый, за которым охотится граф Марвин, что внутри, деньги, что-то еще более ценное, что может быть ценнее денег, ответ приходит мгновенно, моя сумка, артефакт, который спасал мне жизнь снова и снова, который давал все, что я просил, оружие, еду, лекарства, значит, в сундуке что-то подобное, или даже помощнее, что-то, ради чего Астра пошла на ограбление собственного отца, что-то, за что граф готов заплатить целое состояние, свет, резкий, белый, бьющий в глаза, как удар ножа, я зажмуриваюсь, но кто-то грубо оттягивает мне веки, ты рано проснулся, говорит мужской голос, передо мной, человек в грязном халате, лицо скрыто тряпкой, повязанный на манер хирургической маски, из-под которой торчит дымящая самокрутка в длинном мундштуке. В руках инструмент, напоминающий щипцы с заостренными концами. Я пытаюсь пошевелиться, но тело не слушается. Только кашель, резкий, рвущий, и в лицо хирургу летят брызги крови. «Сестра!» — кричит он, не отрываясь от работы. Женщина в таком же грязном халате наклоняется ко мне, прижимает к моему лицу маску. Оттуда вырывается струя газа, душистого, с оттенком гнили. Я дергаюсь, пытаюсь вырваться, но руки и ноги не слушаются, точно они не мои. Легкие наполняются сладким ядом, сознание уплывает. Последнее, что я вижу, хирург, поднимающий что-то блестящее, что-то, похожее на окровавленную дрель. Тьма, на этот раз, безмолвная. Я просыпаюсь. Снова тьма, но теперь осязаемая. В ней есть цвет и глубина, и очертания предметов. Теснота. Деревянные прутья койки впиваются в спину, как ребра скелета. Голова гудит, будто в нее вбили гвоздь. Я пытаюсь пошевелиться, но тело не слушается, мышцы онемели, будто кто-то выключил их на время сна. Что случилось? Память возвращается обрывками. Бой, дуэль, рана на шее, поиски лекарства, старик с его проклятым зельем. Отвар выберет ту часть тела, которой ты меньше всего пользуешься. Я резко сажусь, ударяясь головой о верхний ярус. Руки дрожат, когда я начинаю ощупывать себя. Голова цела, лицо на месте, пальцы, руки, ноги. В ужасе сую руку в штаны, но тут же успокаиваюсь. Все, кажется, там, где и должно быть. Но все равно кажется, что-то не так. Я кладу ладонь на грудь, чешется, и замираю. Под рукой неровная, холодная поверхность. Металл. Сердце бешено колотится, но его удары звучат иначе. Глухо, механически, словно внутри меня работает крошечная паровая машина. Удары не парные, а одиночные, частые. Я расстегиваю рубаху. В груди, прямо между ребрами, вмонтирована металлическая пластина. Она прикрывает что-то. Я стучу по ней костяшками пальцев. Звук глухой, будто под пластиной пустота. Что они со мной сделали? Я вываливаюсь из койки, едва не падаю на пол. Ноги подкашиваются, но я цепляюсь за соседнюю кровать, удерживая равновесие. Казарма пуста, все либо на тренировках, либо на заданиях. Выхожу в зал. Плац, где проходила церемония, теперь пуст. Лишь пара красных повязок копошится у дальнего входа, что-то чиня. Старика нигде нет. Где этот проклятый хрыч? Найду и убью. Я осматриваюсь, замечаю в стороне дверь с красным крестом, нарисованный прямо на ржавом металле. Медицинский блок. У входа курит двое, мужчина и девушка в грязных халатах, забрызганных кровью. Хирург и медсестра. Я иду к ним. Хирург замечает меня первым, машет рукой, ухмыляется. О, наш железный человек очнулся. Я хватаю его за ворот халата, прижимаю к стене. Что ты со мной сделал? Он не сопротивляется, лишь поднимает руки в знак мира. Медсестра тут же вступается. Он спас тебя, идиот. Без операции ты бы сдох. Я сжимаю зубы, но отпускаю его. Отступаю на шаг, стараясь успокоить дыхание. Объясни. Хирург поправляет халат, вытирает ладонью пот со лба. Ты помнишь церемонию? Помню. Тебе поплохело сразу, как ты выпил отвар. Но дело не в нем. Вернее, не совсем. Он качает головой. У тебя отказало сердце. От отвара? Нет. Отвар пьют, чтобы погрузиться в транс. А твое сердце? Оно просто перестало биться. Запустить не получилось. А когда я вскрыл грудную клетку, обнаружил, что оно и сосуды вокруг проросли болотными грибами. Я морщусь. Какими еще грибами? Фиолетовыми. На длинных ножках, с ажурными шляпками. Красивые, надо сказать. Медсестра фыркает. Хочу посмотреть на твое лицо, когда мы тебе их покажем. Покажете? Хирург кивает, отбрасывает окурок, заходит в лазарет. Через минуту возвращается с огромной стеклянной банкой, заполненной мутной жидкостью. Внутри, мое сердце. Оно действительно покрыто грибами. Фиолетовые нити опутывают его, как паутина, а из мышечной ткани торчат тонкие ножки с крошечными шляпками. И это сердце бьется, вырывается у меня. Да уж, соглашается хирург. Такое бывает только при сильнейших отравлениях некоторыми экзотическими ядами. Я о таком только в книгах читал, вживую впервые вижу. Принимал в последнее время что-нибудь подозрительное, жабье вино, вполне, но я пил его раньше, ничего подобного не было, и много пил, бутыль. Глаза хирурга округляются, целую, ну, не за раз, конечно, он хватается за голову. Ты что, сумасшедший, это же яд, есть более гуманные способы свести счеты с жизнью, для меня, нет, оно меня лечит, лечит, он смеется, оно разъедает потроха изнутри, вызывает неконтролируемые мутации. Ты знаешь, что людоящеры раньше были людьми. Обычная магия на меня не действует, док. Он хмыкает. Это я заметил, когда мы откачать тебя пытались. Он оглядывается по сторонам и закусывает зубами новую самокрутку. Вообще, у нас в лагере магия запрещена. Но я пользуюсь иногда ей, когда работаю с пациентами. Упрощает жизнь мне, удлиняет жизнь вам. Только это строго между нами. Понял? Ага, я киваю. Хирург задумывается. Значит, ты особенный. Как видишь, можно я возьму тебя под наблюдение, проведу пару экспериментов? Он смотрит на меня с интересом. Такие случаи, как твой, не единичны, но я впервые встречаю такой сильный, всеобъемлющий иммунитет. Нет, он вздыхает, но не настаивает. Ладно, возвращаемся к твоему случаю. Старое сердце восстановить было нельзя. Оно бьется, но кровь не качает, заросло изнутри мышечной тканью. Пришлось вставить механическое. Повезло, что у меня как раз было новое. Я снова касаюсь пластины на груди. И оно работает, как часы. Это магия? Не совсем. Хирург обменивается взглядом с медсестрой. Это наследие старых богов. Ква. Тех, кто правил до новых. Те, кто создал этот корабль, например. Он понижает голос. Мы, грязные рты, верим в них. Они бежали, разбитые новыми богами, но не бросили нас. Они все еще помогают тем, кто в них верит. Их чудеса, вот что держит нас в живых. Когда-нибудь эти чудеса спасут наш мир. Я молчу, переваривая информацию. Значит, я теперь механизм, частично. Нужно ли его обслуживать, смазывать? Пока нет. Если повредишь в драке, приходи. Посмотрим, починим. Я киваю. Спасибо. Ни за что. Хирург ухмыляется. Кстати, можешь называть меня Виктор. Кречет. Знаю. Я достаю телефон, пишу заявку. Сигареты, крепкие, один блок, неделя хранения. Сумка выдает коробку. Протягиваю Виктору. Это не ржавый лист, но тоже неплохо. Он берет, нюхает, удивленно поднимает бровь. Спасибо. Разворачиваюсь, иду обратно в казарму. Эй, новичок, окликает меня голос. Оборачиваюсь. Лис, тот самый щуплый командир, машет рукой. Тренировка уже началась. Ты опоздал. Я только что очнулся после операции, а у меня ног нет. Идем. Я вздыхаю, но следую за ним. Впереди новый этап, с новым сердцем и новыми вопросами. Глава 15. Тренировочный зал грязных ртов напоминает больше склеп, чем место для занятий. Низкие своды, стены, покрытые странными символами, выжженными в металле, тусклый свет факелов, отбрасывающий прыгающие тени, воздух густой, пропитанный потом маслом и чем-то кислым, будто здесь годами не мыли пол. Лис, мой новый командир, хромает на своих пружинищих протезах к центру зала и хлопает в ладоши. Новобранец, кричит он, указывая на меня, кричит. Вчера он убил зеленого в честном бою, теперь он с нами. Глаза присутствующих, десятки пар зрачков, суженных в полумраке, скользят по мне, оценивающе, будто я кусок мяса на рынке. Некоторые кивают, другие хмурятся. Один парень с деревянной рукой даже ухмыляется. Лис продолжает. Здесь тренируются не только новички. Те, кто уже в отрядах, но хочет подтянуть навыки, тоже. Но сперва у нас идеологическая часть. Капитан Брандт скажет вам пару напутствующих слов. Он отступает в сторону, и на его место выходит мужчина в потрепанном багровом плаще. Лицо у него худое, с глубокими морщинами, будто вырезанное из старого дерева. Глаза, два уголька, горящих фанатичным огнем. Обводя взглядом зал, он останавливает взгляд на мне. У нас в зале новообратившийся. Я рад этому, ведь воля слабеет в нашем доме. Все меньше новых людей приходит к нам из лагеря нейтральных. Все больше тревожных слухов доносит мне командир о том, что многие из вас не крепки в своих помыслах. И поэтому сегодня мы вновь поговорим с вами о том, за что сражаемся. Я сажусь на корточки среди других, скрестив руки. В древние времена, начинает Брандт, миром правили старые боги. Не те жалкие твари, что сейчас называют себя богами, а истинные. В их мире не было никакой магии, были лишь чудеса. Он делает паузу, давая словам осесть. Чудеса дарили тем, кто верил в богов, и в кого верили они. Они не требовали сил, как магия, не требовали жертв или многолетних тренировок. Они просто случались. Одним скромные, другим невероятные, перед которыми нынешние заклинания – детские игрушки. Я поднимаю руку. Вопрос, Брандт бросает на меня взгляд. А эти чудеса, они не просто магия старого мира? Брандт усмехается, будто ждал этого. Нет, магия – это сила мага. Она ограничена мощью и запасом его внутренних сил. Чудо – это сила бога. Ей не важна родословная человека, крепость его костей или голубизна крови. Она, он разводит руками. Бесконечно. Можно увидеть чудо? Спрашиваю я. Брандт медленно кивает, затем указывает на мою грудь. Одно из них уже бьется в тебе. Я касаюсь металлической пластины. Сердце. Другое у меня. Брандт поднимает свою руку. Она деревянная, с железными суставами, но пальцы двигаются так же плавно, как живые. Оно не питается моей кровью, не использует магию. Откуда же берется сила? Он смотрит на меня, будто ждет ответа. От богов, говорю я, верно. Брандт продолжает рассказ о том, как новые боги пришли, как бросили вызов старым, как предали их с помощью людей. Его голос гремит, как проповедь в пустом храме. Я снова поднимаю руку. Если чудеса такие мощные, почему ими не пользуются на поверхности? Бранд наклоняет голову. Пользуются, но втайне. Власти служат новым богам, а те ненавидят все, что связано со старыми. Наши братья скрываются, притворяются магами, чтобы не быть сожженными на кострах общественного порицания. Он делает паузу, его глаза становятся еще острее. И вот что важно, если кто-то из вас выберется отсюда, вы должны молчать, ни слова о богах, никому, кроме своих. Зал затихает. С каждым верующим сила старых богов растет. Мы находим их реликвии, восстанавливаем связи, несем знания. И так мы победим. Он заканчивает речь, подняв кулак. Наша цель сегодня – те, кто служит новым богам здесь. Те, кто пьет проклятые слезы и пользуется магией даже здесь, в святой обители старых богов. Пока последний из детей моря не умрет, пока их колодец слез не будет разрушен, мы не успокоимся. Зал взрывается ревом. Кулаки взлетают вверх, кто-то бьет себя в грудь, кто-то рыдает от переизбытка чувств. Я лениво поднимаю руку, изображая солидарность с коллективом. Лис выходит вперед, хлопает в ладоши. Хватит болтовни, тренировка. Все встают, выстраиваются в ряд. Лис демонстрирует приемы, резкие удары, блоки, захваты. Остальные повторяют. Я копирую движения, но половина из них кажется мне бесполезной. Затем, отработка в парах. Мой напарник, коренастый детина с шрамом через глаз. Первые попытки повторять за лисом проваливаются, я спотыкаюсь, теряю равновесие. Наконец, я решаю играть по-своему. Следующая атака, я ловлю его руку, делаю бросок через бедро. Он падает на спину с глухим стуком. Опять хрипит он, вставая. Я повторяю, и снова, и еще раз. Лис наблюдает, потом подходит. Молодец, он отводит меня в сторонку. Тебе тут, похоже, нечему учиться, говорит он, почесывая шею. Ты освобожден от тренировок, но утренние лекции Бранда обязательны. Не вздумай прогуливать, тут у нас с этим серьезно. Иначе, исправительная группа. Я криво ухмыляюсь. Куда идти теперь? В это время весь лагерь на тренировках. Разомнись с остальными. Можешь подраться с опытными бойцами, потягать железо или пострелять. Спортзал в западной части лагеря. Тир в восточной. Выбирай. А бассейн есть? Лис смотрит на меня и лишь усмехается. Тир звучит неплохо. Стрельбище, длинный зал с мишенями из ржавых листов металла. Тут тренируются лучники, арбалетчики, даже прачники. Я нахожу свободную мишень, достаю цолт. Первый выстрел. Тьх. Пуля оставляет в центре дыру с рваными краями. Второй, третий. С каждым выстрелом вокруг собирается больше людей. Они перешептываются, разглядывая оружие. Что это? Спрашивает кто-то. Пистолет, отвечаю я, не отрываясь от мишени. Как он работает? Магия. Они замолкают. Зрителей сразу убавляется. Минут через пять появляется завернутый в багровый плащ Бранд. Замполит строго смотрит на меня, стоя в паре метров. Я оборачиваюсь к нему. Что-то случилось, святой отец. Он протягивает руку. Позволь взглянуть. Разряжаю пистолет, протягиваю ему. Главное, далеко не отходите, говорю. Он долго разглядывает оружие, вертит в руках, нюхает, после чего возвращает мне. Это вещь прежнего мира, возвещает он обращенным к нему взором, дар старых богов. Угроза миновала, всем можно расслабиться. Делаю заметку себе следить за языком, да и светить слезами тоже не стоит. Я уже решил раздобыть себе несколько, они на корабле явно ценятся, могут сойти за валюту. Я возвращаюсь к мишени и продолжаю стрелять, пока не кончаются патроны. Затем заказываю новые. После тренировки я решаю навестить Астру. Девчонка, должно быть, уже с ума сходит от скуки в лагере просвещенных. Да и графики валют ей пора обновить, если, конечно, она еще согласна работать со мной после всего. Я иду по коридорам, сверяясь с картой, которую нарисовал мне Лис. Впереди желтые флаги и, возможно, новые проблемы. Я стою перед воротами лагеря желтых, и меня, естественно, не впускают. Два здоровенных стража с перекрещенными алебардами даже не смотрят в мою сторону, их лица каменные, будто высечены из того же мрамора, что и ступени корабля. Достаю бумагу и карандаш, вспоминаю, что Астра не читает на моем, а я не умею писать по-здешнему. Рисую каракулями ворота лагеря, себя, как умею, и стрелку, на меня указывающую. Надеюсь, поймет. Передайте Астеру, говорю я, протягивая записку. Один из них бросает на меня беглый взгляд, но не берет бумагу. Кому именно? спрашивает второй, наконец снизойдя до диалога. Парнишки в соломенной шляпе, новенький, они переглядываются. Первый наконец берет записку, но делает это так, будто я предлагаю ему ядовитую змею. И что мне за это будет? Я вздыхаю, роюсь в сумке и достаю мешочек с ржавым листом. Выменил его у красных на пару сигарет. Вот, хорошая трава, крепкая. Стражник хватает мешочек, нюхает, кивает. Записка исчезает у него за поясом. Через 2 часа смена закончится, передам. Я отхожу в сторону, прикидывая, сколько времени у меня есть до встречи. И тут вспоминаю. Сегодня тот самый день, а возможно, что и день после него. Со всей творящейся вокруг чертовщиной я совсем забыл про деньги. Астра вычертила график, и доллар сейчас должен быть на дне. План. Первое. Проверить, насколько курс сумки совпадает с рыночным. Я отхожу подальше от любопытных глаз, достаю телефон. Батарея все еще на сотне, сумка явно подпитывает его, как беспроводную зарядку. Набираю заявку. Один уст. Сумка слегка вздрагивает, будто подавилась, и выплевывает мне зеленую бумажку. $1. Свежий, хрустящий. Смотрю на экран, баланс уменьшился ровно настолько, сколько должно было по сегодняшнему курсу. Значит, когда цена на валюту поднимется, деньги можно будет вернуть сумке по более выгодному курсу. Она их снова конвертирует по собственному курсу, в чем бы он у нее не измерялся. На всякий раз снова сверяюсь с балансом. Вроде все сходится. После доллара баланс уменьшился на 0,5 единиц. Черт его знает, какую валюту сумка использует. Главное, что через пару недель она будет давать за доллар 0,7 единиц, если прогнозы Астры продолжат сбываться. А значит, я смогу положить обратно на счет сумки почти в 1,5 раза больше того, что сниму сейчас. Ладно, теперь второй шаг. Где хранить деньги? На сумку надеяться точно не стоит. Буду держать наличку в ней, и она сожрет их гарантированно, через час или через день, неважно. Общая зона? Нет, там шныряют слишком многие. Казарма красных? Пока не готов им доверить даже пустую пачку от сигарет. Остается одно, нижние уровни. Я спускаюсь вниз, минуя знакомые коридоры, но с каждым пролетом лестницы обстановка меняется. Ярус минус 13. Еще относительно цивилизованно, брошенные лавки, обшарпанные стены с выцветшими граффити. Здесь когда-то жили люди, возможно, и сейчас живут те, кого не рады видеть на верхних палубах. Ярус минус 15. Освещение тускнеет. Фонари горят через один, некоторые мерцают, как умирающие светляки. Я достаю прибор ночного видения, старый добрый ПНВ-57, проверенный еще в лагере наемников. Надеваю, и мир окрашивается в зеленые тени. Ярус минус 17. Следов жизни человека почти нет. Пол покрыт слоем какого-то мягкого мха. Стены оплетены корнями. Не корабль, пещера. Ярус минус 19. Вода. Она сочится из стен, капает с потолка, собирается в лужи. Нюхаю. Пробую на вкус. Пресная. Воздух пахнет сыростью и чем-то древним. Я уже точно ниже уровня моря. Интересно, насколько велика осадка корабля? Не в дно же он врастает? Останавливаюсь, прислушиваюсь. Шаги. Не мои. Прижимаюсь к стене, замираю. Шаги удаляются. Кто-то здесь есть, но бродяги, безликие, или просто такие же искатели приключений. Жду минуту, другую. Тишина. Иду дальше. Ярус минус 20. Здесь уже не просто пещера, это другой мир. Пол покрыт мягкой, почти живой травой. Стены поросли чем-то вроде кораллов, но они шевелятся, когда я прохожу мимо. В воздухе кружат светлячки, или что-то их напоминающее. Пытаюсь поймать одного и рассмотреть поближе. С третьей попытки получается. Светляк шевелится в кулаке. Раскрываю, разглядываю. Жук как жук. И среди всего этого, поляна. Несколько деревьев, тонких, почти прозрачных, светятся едва заметным голубоватым светом. Вокруг них вальсируют те самые светлячки. Идеальное место. Я нахожу камень. Нет, не камень. Это ящик, обросший ракушками. Сдвигаю его, копаю под ним небольшую нишу. Затем обращаюсь к сумке. 50000 уст. Неограниченный срок хранения. Она тяжелеет, будто наливается свинцом. Я вытаскиваю пачки, заворачиваю их в плотные пакеты. Спасибо, сумка, за упаковку, и прячу в нишу. Закапываю. Возвращаю ящик на место. Клад зарыт. Пора возвращаться. Я уже почти поднялся до яруса минус 5, когда услышал шорох, кричит. Голос знакомый. Оборачиваюсь, малыш. Он стоит в тени, ухмыляется. Я следил за тобой и на полдороге потерял. Ты хорошо прячешься. Я смотрю на него, оцениваю. Парнишка лет 7, но ведет себя как старый волк. Что тебе нужно? Ты интересный. У нас уже был один, похожий на тебя. Да, чем похожий? У него тоже были вещи старого мира. Меня будто током бьет. Тот, что построил империю за морем. Малыш смеется. Нет, это было лет 7 назад, не 1000. А мне говорили, ты на корабле с самой постройки. Всего несколько лет, парирует он. И у него тоже была сумка? Неа, только несколько странных штук. Коробочка, загорающаяся на конце. Коробочка, чтобы делать маленькие картины. Коробочка, играющая мелодии. Он тянет руку, я достаю доллар, показываю. А такие штуки у него были? Да, кивает он. У него их было много. Хотел купить за них вещи, но их никто не брал. И как он все это богатство сюда протащил? Охрана не отобрала, раньше все было по-другому, говорит он. Как, по-другому? Малыш пожимает плечами. Не так, как сейчас. И что с ним стало? С тем парнем? Безликие, наверное. А бумажки и остальные вещи он спрятал. И ты знаешь где? Может быть. Но мне нужно кое-что взамен. Я вздыхаю. Сладости еще хочешь? Нет, я те еще не съел. Ты не тяни, говорю я, они быстро портятся. Достаю телефон, продлеваю срок хранения конфет еще на неделю. Он протягивает мне что-то, этикетку от лекарства. Достанешь мне такие, покажу место, где те вещи спрятаны. Читаю. Ацтекпро, фентанил. Тебе не рановато такое? Откуда это? Он их себе колол и мне давал в обмен на вещи. И сколько тебе было? 6. А сейчас? 12. 12. Ты выглядишь на 7 от силы. Спасибо. Это не комплимент. Я возвращаю этикетку. Таких у меня нет. Жаль, вздыхает он. От них спится крепко. И сны хорошие. Не сомневаюсь. Я иду к лестнице на следующий ярус. Он бежит следом. А похожие есть? Нет. А что есть? Есть жабье вино, говорю я, пытаясь сбить его с толку. Хочешь глотнуть? Он смеется. Оно вкусное, говорю я. Нет. И полезное, добавляю. Нет. Ты вырастешь большим и сильным, продолжаю я. Как я, даже больше. У тебя появятся жабры. Сможешь плавать под водой и ловить лягушек. В них протеин. Тебе нужен протеин, парень. А то мелкий еще. Я не мелкий. В твои годы я был вдвое больше. Ешь мясо, а не колись всякой дрянью. Он хмурится, но идет за мной. А сколько тебе лет? Спрашивает он. Не знаю. 70 где-то. Чего? Фыркает он. Ты выглядишь как царап, хоть и больше его. А царап меня всего на пару лет старше. Не говори ерунды. Это ты не говори. Смеется он. 70. Идем некоторое время молча. Слушай, спрашиваю я, а что у вас тут вообще спросом пользуется? Ну, кроме слез и фентанила, есть лекарства, которые не готовит старый Мика. Малыш чешет голову. Тут многих мучают плохие сны. От них тяжело проснуться, и они причиняют боль. Боль? Душевную? Спрашиваю я. В сердце? Он качает головой. Во всем теле. Сильная боль. Целителей мало и они не справляются, а слезы стоят дорого. Понял? Киваю я, значит спрос на что-нибудь болеутоляющее. Достаю телефон и начинаю перебирать варианты. Я возвращаюсь к лагерю желтых с запозданием, но Астра все еще ждет меня в тени у ворот. Ее одежда напоминает наряд той женщины-рекрутера, длинное платье-накидка с капюшоном, сейчас откинутым на плечи. Волосы подвязаны желтой лентой, и это единственное, что выдает ее принадлежность к просвещенным. «Привет», — говорю я, останавливаясь в шаге от нее. «Хорошо устроилась?» Она пожимает плечами, но в ее глазах читается усталость. «Мой маскарад раскрыли сразу. Отправили в женскую казарму. У просвещенных много женщин, они работают в библиотеке при храме. А красавчик, не видела его с тех пор, как нас разделили. Думаю, он в учебной зоне. Она оглядывает меня, задерживает взгляд на моей груди. Где твоя повязка? Не выдали. Наверное, не заслужил». Ее фиолетовые глаза сужаются, но она не комментирует. Вместо этого я достаю из сумки пачку графиков, свежие курсы валюты те, которые она когда-то начертила. Вот, проверь, совпадает ли с реальностью. Астра берет листы, пролистывает, кривится. В библиотеке на меня свалили кучу работы. Разбирать архивы, переписывать книги. Не страшно, у тебя есть пара недель, пока старые графики не устареют. Она заворачивает бумаги в полы платья, потом смотрит на меня. И как долго мы еще будем торчать на этом корабле? Ты вообще собираешься нас вытаскивать? Работаю над этим. Ответ ее явно не удовлетворяет, но она не спорит. Просто кивает и отворачивается. Ладно, я пойду. Удачи с архивами. Она уходит, а я отправляюсь на поиски малыша. Рыночная площадь кишит людьми. Торговцы раскладывают товар на грязных тряпках, покупатели копошатся вокруг, как муравьи. Малыш где-то здесь, я видел, как он скрылся в толпе. Нахожу его у лотка с ржавым листом. Он что-то горячо обсуждает с продавцом, то ли торгуется, то ли выпрашивает товар в долг. Заметив меня, сразу замолкает и подбегает. «Нашел!» — кричит он, будто я пропадал годами. «Ты где пропадал? Дела были!» Он хитро ухмыляется. Отвожу его в сторону, достаю из сумки несколько пачек трамадола. «Вот, не те ампулы, что ты просил, но боль унять помогут». Малыш хватает упаковки, быстро прячет их в карманы.